Глава 49. Варлам. Мы подходим к стойке регистрации бизнес-класса. «Мне не сюда!» – Зайка дергает меня за руку. «Нам как раз сюда!» И я протягиваю наши паспорта. Когда я покупал билеты, Зайка опять залипла в телефон и не видела. Она пока еще ничего не понимает, потому что ей снова звонят с работы. «Да что за персонал?» – набрала Галина. «Тупят по каждому пункту, никак не могут обойтись без ценных советов Яны». Я сдаю ее багаж. Нас провожают в зал ожидания бизнес-класса. «Варлам!» Зайка растерянно оглядывается по сторонам, наконец оторвавшись от телефона. «Что мы тут делаем? Почему ты... Что происходит вообще?» «Я лечу с тобой». «Ты?» «Провожу тебя». «В смысле проводишь?» «Слетаю туда и обратно, заселю тебя в гостиницу, прослежу, чтобы все было в порядке». «Вар!» Зайка удивленно хлопает глазами. «Ты же говорил, у тебя сейчас куча проблем». «Куча может несколько часов подождать». Она смотрит на меня завороженным взглядом, как будто что-то понимает. «Да, детка, у нас с тобой все не просто так». «У тебя что, есть дела в Питере?» – догадывается Зайка. «Есть одно дело. Ты?» Не поверила, недоверчиво качает головой. «Но надолго остаться не могу», – продолжаю я. «Мне нужно быть в городе к ночи». «Так зачем ты летишь со мной?» Это уже начинает раздражать. Что тут непонятного? У меня граната с вырванной чекой в штанах. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я окончательно потерял голову. Мы в самолете. Нам приносят шампанское, предлагают салаты и закуски на выбор. Зайка выглядит растерянной. Теребит в руках бокал шампанского, смотрит на меня, отказывается от салата и выбирает какой-то десерт. «Хочешь сладкого? Я тоже». «О, как я хочу мою сладенькую девочку!» Она в юбочке, в кедах и носочках. Мой любимый прикид. Мало того, что она похожа на школьницу, я еще и могу засунуть лапу ей под юбку и... «Вар, ты что творишь?» «Пока ничего. Просто положил руку на бедро, просто глажу. И чувствую, как Зайка заводится. Уверен, у нее в трусиках сейчас влажно. Хочу проверить». Она сжимает колени. Я накидываю сверху плед, поворачиваюсь к ней, кладу на подлокотник журнал, типа что-то там ей показываю. «Вар!» Зайка от неожиданности теряет хватку и расслабляется. И моя лапа проскальзывает между ее бедер. «Мокрая, хочешь?» «Нет». «Зайка, со мной можно не притворяться. Я знаю, какая ты страстная и какая развратная штучка». «Я не...» – выдыхает она. В то время как мои пальцы исследуют сладкие лепесточки и нежные складочки. «Хочешь?» «Нет, да». «Очень хочет, вся течет. Сама насаживается на мои пальцы, забыв о том, что мы на борту самолета и нас могут застукать. Глаза пьяные, губы раздвинуты, дыхание прерывистое и быстрое». «Вар!» «Быстрее?» «Да». «Глубже?» «Да». «А вот так тебе нравится?» «Ах!» Я завершаю серию аккордов нежным, но интенсивным соло на пульсирующей горошине. Зайка откидывает голову назад, содрогается, падает мне на плечо и утыкается в шею теплыми губами. «Я так хочу тебя!» срывается с моих губ. «Но мы же не можем здесь». «Можем. Но тащить мою нежную девочку в туалет вроде как не камильфо. Зайка достойна лучшего. Надо дотерпеть до гостиницы, если я смогу. Целая неделя без тебя, шепчу я не выдержу. То есть неделя без секса для тебя проблема? Спрашивает Зайка. Еще какая? Она вдруг надувается и отворачивается к окну. Неделя без тебя больше, чем вечность, поэтому я сократил ее хотя бы на несколько часов. И с кем ты будешь трахаться, пока меня не будет? Выпаливает Зайка. Ах, вот в чем причина ее надутых губ. Моя ты ревнивая ушастая прелесть, обожаю тебя. Твои пухлые губки и злые, метающие молнии глазки. «С той брюнеткой?» – продолжает Зайка. «Нет». «А с кем?» «Ни с кем». Зайка по-прежнему дуется. «Мне так нравится, что ты ревнуешь». Я провожу пальцем по надутым губам. Наклоняюсь, чтобы поцеловать их, но Зайка не дается. Пыхтит, шипит, сердится. «Слушай, ну да, я не девственник. У меня были женщины до тебя». «Мне без разницы, кто у тебя был до меня, и мне все равно, кто у тебя будет после. Но сейчас я с тобой». «Да, Зайка, ты со мной». Я обнимаю ее, а она злится все сильнее. Прямо вижу, как она прокручивает в своей милой головке разные дурные мысли. Представляет меня невесть с кем. Например, с Мариной, которую видела в клубе. «Пока я с тобой, я требую эксклюзива», – выдает Зайка. «Требует она. Такая смешная. Меня распирает от смеха, но я изо всех сил пытаюсь сохранить серьезное лицо». Зайка видит мою улыбку и распаляется все больше. «Если ты не можешь ни с кем больше не спать, иди лесом. Мы вместе ненадолго, и мне нужен временный эксклюзив». «В смысле ненадолго? Зайка, ты что несешь?» «У меня до тебя был только Женя. После тебя я собираюсь попробовать разных мужчин. Но пока я с тобой, на других даже не смотрю», – выдает она. «Разных она попробовать собирается. Да я тебе сейчас уши бантиком завяжу и хвостик в попу затолкаю. Какие нахрен разные? Теперь у тебя только я, отныне и во веки веков».